Часть вторая. Осада. Жизнь веретено, колыбели стук. Вот я и дошел до тех трех дорог. И стою, словно у дверей. А за ними меня ждет та, что всех милей. Слова Елены Ваенги. Глава первая. Капкан. Темнело. Иван посмотрел на прыгающий в воде поплавок и, наклонившись быстрым движением, вытащил небольшую серебристую рыбку. Довольно хмыкнув, он осторожно снял ее с крючка и бросил в ведро с водой. Он умело насадил наживку и вновь забросил удочку в прорубь. В том месте, где находился Иван, небольшая речушка, протекающая недалеко от его жилища, была наиболее широка и впадала в русло другой реки. Оттого часто Иван ходил рыбачить именно сюда, и за несколько часов ему удавалось наловить рыбы на несколько дней. Лед на реке уже готовился к ледоколу и был уже довольно тонким. Апрель в средней полосе России скорее походил на зимний месяц, нежели на весенний. Но сейчас снег уже с большими проталинами лежал в лесу, обнажающем мерзлую твердую землю. Молодой человек вновь посмотрел на небо и отметил, что солнце почти село за горизонт, освещая последними красными лучами вечерний лес. Он подумал о девушке, которая, должно быть, хлопотала на кухне. Сразу после обеда он ушел на рыбалку. И сейчас ему до невозможности захотелось домой, чтобы вновь увидеть Катюшу и удостовериться, что она находится в его избушке. Весь прошедший месяц Иван пребывал в каком-то сладостном сне. Близость и доступность Катюши пьянили его подобно вину и приводили его существо в постоянное трепетное чувство. Он отмечал, что с того дня, как они стали телесно близки, отношение девушки к нему изменилось и стало более интимным и располагающим. Иногда она даже обращалась к нему с ласковыми словами и кокетливо заигрывала с ним в ответ на его горячность и страстные порывы. Он чувствовал, как ее прелестное тело отзывается на его ласки, и с каждым разом Катюша становилась более искусной в любовных утехах. Ранее молодой человек даже не представлял, что может чувствовать себя невероятно счастливым, только лишь от одного осознания, что поблизости находится некая юная прелестница. Катюша теперь заполняла его жизнь настолько, что не проходило и часа, чтобы он не думал о ней. Когда девушка засыпала в его объятиях после страстной ночи, Иван подолгу лежал без сна, осознавая, что Катюша делает его жизнь невозможно радостной и наполненной каким-то мощным смыслом. Он чувствовал, что с каждым днем его страсть к девушке разгорается все сильнее и яростнее. В течение последних 7 лет он жил отшельником вдали от людей и совершенно не тяготился своим существованием. Правда, поначалу, трагично понимая, что должен выдержать это испытание, он немного тосковал по дому, друзьям. Но вскоре Иван свыкся со своей жизнью и стал получать даже некоторое удовольствие от одиночества и тишины. Лесная чаща умиротворяла его горячие помыслы и приводила все его чувства в спокойствие. Первые годы в лесу он испытывал некоторое неудобство от телесного возбуждения. Но вскоре его тело смирилось с плотским воздержанием, и позывы плоти почти перестали беспокоить его. Иван был этому рад, ибо за свои молодые годы уже довольно подустал от бесшабашной офицерской разгульной жизни и беспорядочных связей с женщинами. Здесь же, в лесу, его душа словно погрузилась в спячку, и теперь его не терзали сердечные страдания, которые некогда причиняли боль его сердцу. И он был рад этому. Когда же в его избушке появилась Катюша, молодой человек вновь ощутил, что его душа, сердце и тело возродились к жизни. И эти чувства были для него так новые и так упоительны, что он с головой окунулся в прелестный омут голубых глаз, желая только одного, чтобы девушка навсегда осталась рядом с ним здесь, в этом уединенном мире, вдали от людей и других соблазнов. Теперь, возвращаясь в свою избушку и созерцая предмет своего обожания, он едва сдерживал свои страстные порывы до вечера, опасаясь, что невинная девушка испугается его горячности. Но уже после ужина ничто не могло остановить его. Уже в душе, считая Катюшу своей женой, Иван без лишних предисловий настаивал на интимной близости и увлекал девушку в постель. Вначале она пыталась сопротивляться его интимным порывам, но затем, возбужденная его неистовыми ласками и поцелуями, она как будто смирялась и уже не протестовала так яростно. А молодой человек, властно подавляя ее первоначальное безразличие, уже спустя некоторое время подчинял девушку своим страстным желаниям, заставляя ее тело трепетать под своими сильными умелыми руками. Солнце село за горизонт, когда Иван вошел в избушку. Приветливо улыбнувшись девушке, что уже накрывала на стол, он вымыл руки, лицо и уселся по-свойски за стол напротив Катюши. С удовольствием отведав рассольника и горячих пирогов с капустой, Иван запил все свежим сбитнем и, отодвинув тарелку в сторону, устремил горящий взор на девушку, которая также закончила есть. «Как вкусно, Катюша!» проворковал он, улыбнувшись ей. «Ты у меня настоящая хозяйка». В ответ девушка как-то вся смущенно зарделась и, опустив взор, пролепетала. «Я рада, что вам понравился Иван Алексеевич». «И доколе я буду Иваном Алексеевичем?» — спросил он, строго, показно, чуть нахмурившись. «Я уже не раз просил тебя звать меня по имени». Молодой человек протянул к девушке руку и умело захватил ее кисть в свои широкие ладони. Приподняв ее ручку, он притиснул к своим губам ее пальчики и начал осыпать их жгучими поцелуями. Катюша не отдернула руку, а невольно замерев, смотрела на его склоненную русую голову и думала о том, что ей приятна эта уважительная интимная ласка. Спустя несколько минут молодой человек начал целовать каждый ее пальчик невозможно страстно, горячими губами, лаская ее кожу. Уже через миг Катюша покраснела лицом, отчетливо осознав, что он, как и все предыдущие дни, начал свою вечернюю атаку на нее. Но ее стыд тут же зазвенел колокольчиком о том, что она не должна позволять молодому человеку все эти вольности, которые он, видимо, вновь рассчитывал получить от нее. «Иван Алексеевич, не надо этого!» Неуверенно вымолвила она и отдернула свою ручку от его ладони и губ. Он лишь прищурился и тут же проворно поднялся на ноги и, обогнув стол, приблизился к ней сзади. Быстро склонившись над Катей, Иван обвил сильными руками ее стан под грудью и принялся ласкать губами ее ушко. Уже спустя некоторое время одна рука молодого человека переместилась выше и начала гладить грудь девушки через ткань кофточки. Его губы у ее виска шептали страстные и зазывные речи об ее красоте и притягательности. В этот раз Катюша растаяла почти мгновенно. Уже спустя несколько минут, дрожа всем телом и ощущая, что просто неистово жаждет продолжения его ласк, она из последних сил, срывающимся от возбуждения голосом, пролепетала. «Ванюша, не надо так». «А как же, котенок?» Тут же подхватил Иван страстно и в следующий миг, проворно подняв Катюшу на руки, стремительно направился в сторону кровати, на ходу опаляя ее горячим дыханием и шепча. «Пойдем, покажешь как». В этот раз все произошло так стремительно, бурно и ярко, что Катюша, находясь в каком-то сладостном, невозможно страстном сне, словно потерялась во времени. Она словно не понимала, что и где происходит. И лишь полностью подчиняясь неистовым порывам молодого человека, словно одержимая, отвечала на его ласки. Иван напрягся и почувствовал, что его тело сотрясается от множества восхитительных фейерверков. Разрядка произошла в следующий миг, и он напряг до крайности руки, дабы удержаться и не упасть на Катюшу, которая лежала под ним. Он удерживал на весу свое тело, стараясь как можно меньше давить на хрупкую девушку. Открыв глаза, он с любовью посмотрел на напряженное прекрасное личико девушки с закрытыми глазами. На ее губах застыл последний крик, и они исказились в сладостной муке. Он нежно прикоснулся к ее ярким губам долгим поцелуем и упал на постель рядом с Катюшей, тяжело дыша. Опустошение, опьяняющая радость и восторг наполняли его сильно бьющееся сердце, и молодому человеку казалось, что теперь уже ничто не может разлучить его с этой чарующей темноволосой искусительницей. Лежа с закрытыми глазами, Катюша до сих пор дрожала всем телом, ошарашенная и трепещущая от его ласк. Она даже не представляла, что близость между мужчиной и женщиной может быть такой дикой, яростной и невозможно развратной. Катюша всегда представляла ее как нечто нежное и прекрасное. А сейчас ей казалось, что Иван превратился в дикого зверя, одержимого демоном, во власти которого она находилась. И у нее не было другого выхода, кроме как подчиняться его желаниям. Апрель перевалил за половину, и прошло уже более месяца, как они с Иваном стали близки. За это время Катюша успела заметить, что Иван имел власть не только над ее свободой, но и над ее телом. Ежедневно происходила одна и та же сцена. После ужина Иван властно привлекал ее к себе и настаивал на своих желаниях, как это произошло и теперь. И каждый раз, давая себе зарок, что более не допустит подобной интимной близости, Катя каждый раз ощущала, что не может сопротивляться напору молодого человека и его ласкам, которые пьянили и туманили ее голову. А после девушка уже не понимала, отчего ее протесты были не так красноречивы, чтобы остановить его. Только спустя несколько минут Катюша начала осознавать, что происходит вокруг, и распахнула глаза. И тут же она в ужасе вспомнила, как еще несколько минут назад дико кричала от умелых ласк молодого человека, в тот миг ощущая сладостные горячие волны, которые разливались по ее телу. Еще никогда она не чувствовала подобного. И сейчас девушка испуганно прокручивала в голове свое недостойное поведение, которое казалось ей невозможно вульгарным. Собственные неконтролируемые крики до сих пор стояли у Кати в ушах, и она не понимала, как Иван смог заставить ее кричать подобным образом. Все соития, которые происходили ранее между ними, не вызывали такого бесчинства в ней, и девушка напряженно размышляла, отчего так произошло. Иван навис над ней и улыбнулся. «И что опять не так?» промурлыкал он, видя недовольство на ее хорошеньком личике. Катюша нахмурилась и, поджав губы, отвернулась от него. Но он вновь уложил ее на спину лицом к себе и повторил свой вопрос уже более настойчиво. Девушка вздохнула и смущенно прошептала. «Я вела себя недостойно, и вы должны забыть про...» «Забыть?» — выпалил он в сердцах, перебив ее, удивленно приподнял брови. «Я добивался этого почти месяц, и теперь вы говорите, что я должен забыть про то, как вы, словно сирена, стонали от моих ласк?» «Что вы говорите?» — возмутилась Катя, сверкая на него непокорным прелестным взором. «У вас совсем нет стыда, Иван Алексеевич? Не смейте более подобные речи употреблять по отношению ко мне!» «Ха-ха!» — ехидно ухмыльнулся в ответ на ее возмущение Иван. «Я не понимаю вашей показной добродетели, Катерина Васильевна. Мгновение назад вы наслаждались нашей близостью, а теперь прикидываетесь, будто ничего не было? Это весьма забавно». «Перестаньте!» — прошипела Катя, чувствуя, что он потрунивает над ней. Он вновь улыбнулся и попытался вновь поцеловать ее. Но Катюша, более не желая вести эти развратные разговоры, отвернулась от него. Они долго молчали, а молодой человек нежно поглаживал ее плечо, лаская ее тонкую кожу сильными пальцами. В какой-то момент она повернулась к нему и, внимательно посмотрев прямо в глаза, спросила. «Вы никогда не рассказывали мне, почему живете здесь в глухом лесу, скрываясь от людей?» Катя увидела, как по лицу Ивана пробежала тень, и он, нахмурившись, отстранился от нее, упав на спину и уставившись невидящим взором в деревянный потолок. Он, видимо, не собирался отвечать и упорно молчал, несмотря на нее. Катина же любопытство, наоборот, лишь возросло от его молчания. Приподнявшись над молодым человеком на руках, она, хитро заглядывая в его лицо, спросила. «Вы скрываетесь от властей?» Она пыталась хоть что-то прочитать в его глазах. Ей вдруг пришло на ум, что, возможно, Иван заговорщик, причем заговорщик довольно влиятельный, ибо девушка уже давно заметила, что в повадках молодого человека прослеживалась дворянская манера себя держать. К тому же он разбирался во многих вещах, которые, по ее мнению, могли знать только люди из высшего общества. И последним доказательством его непростого происхождения было теплое отхожее место. Катя отчетливо понимала, что крестьянин не мог устроить его внутри своего жилища, ибо только в богатых домах и дворцах вельмож отхожее место располагалось не на улице, а рядом со спальнями. Катя ожидала ответа, и Иван чуть прищурился, пытаясь скрыть недовольство, которое завладело им от слов девушки. «А если я скажу, что я беглый крепостной, это успокоит вас?» — спросил он серьезно и холодно. Катя опешила, и следующий вопрос застыл у нее на губах. Она заметила недовольство, которое появилось на его лице. Она поняла, что Иван не намерен ничего ей рассказывать, и обиженно, поджав губки, отвернулась от него. Она услышала, как молодой человек встал с постели и стал одеваться. Чуть обернувшись, девушка отметила, что Иван уже надевает легкий тулуп, видимо, собираясь прогуляться. Катюша прекрасно знала, что свежий воздух успокаивал мрачного хозяина избушки. Когда через 5 минут дверь за ним закрылась, Катя начала напряженно размышлять о том, отчего он не рассказывает ей своей тайны. Ведь она, Катюша, во всем открылась ему. Невольно размышляя над всем этим, Катюша повернулась на бок и вдруг почувствовала кончиками пальцев ног жесткую медвежью шкуру. В следующий миг девушка стремительно села на постели и взволнованно уставилась на свои ступни. Вновь дав сигнал своим ногам, она вперила пальцы ног в шкуру животного и действительно отметила, что пальцы ног ощущают жесткий мех. Замерев от охватившего ее волнения, Катюша ошарашенно начала ощупывать свои ступни ладонями. Уже через несколько минут в ее сердце ворвалось ликование от того, что ноги вновь стали чувствительными. В некой эйфории она все трогала и трогала свои босые ступни, прекрасно ощущая ими все, но боясь, что волшебство исчезнет и она вновь станет немощной. Спустя несколько минут она решительно слезла с постели и попыталась встать, чувствуя невероятное желание сделать нормальный шаг. Едва она встала на ноги и сделала первые 2 шага, как ноги, отвыкшие от ходьбы за долгие месяцы, подвернулись, и она упала на пол. Именно в этот момент вернулся с морозной улицы Иван. Увидев обнаженную девушку на полу, он властно произнес: «И что это вы делаете на холодном полу? И отчего до сих пор не спите?» Катя же, вновь попытавшись встать, восторженно воскликнула: «Мои ноги! Я снова чувствую их!» После этого заявления девушки рука Ивана замерла на ручке двери, и он уставился на Катюшу странным горящим взором. «В самом деле?» — переспросил он. Не раздеваясь, он проворно приблизился к Катюше и, подняв ее с пола, вновь усадил ее на кровать. «Вот, потрогайте!» Катя радостно протянула к нему 1 ступню. «Я все чувствую!» Иван тут же опустил руку на ее ножку и силой сжал ее. Он видел на ее лице лучезарную улыбку, и вдруг подумал, что она прежде так не улыбалась. «Да, я снова здорова!» — воскликнула девушка и, выдернув из его широкой ладони свою ступню, покрутила ею вокруг оси. Увидев, что у нее все получилось, она звонко рассмеялась и удовлетворенно упала спиной на постель. «Теперь я вновь могу ходить и, наконец-то, смогу покинуть эту заброшенную лесную чащу! Я так счастлива!» Она вновь уселась на кровати и начала сгибать и крутить ногами, щебеча о том, что теперь она вновь здорова и может идти, куда захочет. Иван мрачно созерцал картину ее ребяческого восторга и все более мрачнел. Это внезапное выздоровление Кати ему совсем не нравилось. Иван знал, что Катюша не любит его и теперь уж точно попытается покинуть его жилище. Эта мысль затуманила его голову, и он, резко выпрямившись, начал зло стаскивать с себя тулуп. Он чуть отошел к выходу, намереваясь раздеться. «Час от часу не легче», — пробубнил Иван себе под нос, но Катя не услышала его слов. Он видел, как она перемещается по постели, словно дикая козочка, надевая ночную рубашку, то и дело гладя ранее неподвижные ступни. Настроение Ивана вконец испортилось от ее невообразимой ранее подвижности. Молодой человек отчетливо ощутил холодное дуновение одиночества, которое ждало его в будущем. Не выдержав нервного напряжения, Иван вновь приблизился к кровати, и его глаза приняли угрожающее выражение. «Перестаньте смеяться, словно глупая девчонка!» — прошипел молодой человек прямо в лицо Катюше. «Но...» — Катя замялась и удивленно села на постели. Она видела, что он недоволен, и не понимала, отчего он не рад, что она поправилась. Ведь теперь она не будет столь беспомощной, как это было раньше. Иван лишь напряженно смотрел на нее и, поджав губы, упорно молчал. Катя вновь улыбнулась ему и произнесла. «Отчего на вашем лице написано такое недовольство? Это от того, что я задавала вам неприятные вопросы о вашем прошлом? Что ж, я больше не буду расспрашивать вас?» «Вы ошибаетесь, и мое неудовольствие вызвано другим», — холодно произнес Иван. «И чем же?» — весело произнесла Катя. Ничто уже не могло испортить ее радостного настроения. «Я люблю вас, Катерина Васильевна, и думаю, что ваш долг — остаться здесь со мной». «Что значит остаться?» — невольно опешила она. «Теперь мои ноги здоровы, и я могу сама ходить, и вы должны мне помочь добраться до Петербурга». Он долго смотрел на нее пронзительным каким-то непонятным взглядом. «Ничего я не должен вам, Катерина Васильевна», — заметил он тихо, прищурившись. «Но вы обещали», — произнесла твердо Катюша, сверкая на него голубыми глазами. «Вы же сами говорили, что весной, когда тропы оттают и я смогу ходить, вы поможете мне выбраться отсюда». «Я обещал это до того», — кратко многозначительно бросил он. «До чего?» — нахмурилась девушка. «До того, как вы стали моей». «И что же? Это ничего не меняет?» «Для меня меняет. Вы останетесь здесь со мной, и точка!» Отрезал жестко молодой человек и уже глухо добавил. «И более, я не буду обсуждать эту тему». «А по какому праву вы решаете за меня, где мне следует остаться?» Взбеленилась Катюша от его авторитарных заявлений. Стремительно наклонившись над ней, молодой человек ладонью жестко схватил девушку за подбородок и процедил прямо в ее румяное личико. «По праву того, что был у вас первым. А еще от того, что я мужчина и старше вас». Она округлила глаза, окончательно опешив от его доводов, и стремительно скинув со своего лица его руку, выпалила. «Тогда я уйду сама». Иван сузил глаза и уже через миг выпрямился и глухо рассмеялся. Сверкая на нее темным, угрожающим взором, он через минуту вновь стал серьезным и угрожающе выпалил. «Давай, иди». «И уйду». «И куда ж ты пойдешь? Ты дороги-то совсем не знаешь», — мрачно заметил он. «Я найду», — уже нервно выпалила Катюша, дрожа от негодования. Осознание того, что она останется здесь навсегда из-за того, что он, видите ли, желал этого, несмотря на ее нежелание, вмиг вызвало в душе девушки негодование и трагичные мысли. «Я знаю, в какую сторону вы обычно уходите». «Ну-ну», — усмехнулся он с мрачной издевкой. «Неужто ты думаешь, что я иду в одном направлении?» «Я умею считывать направление по солнцу и по деревьям. Выберусь как-нибудь и без вашей помощи». «Ну, попробуй. Только вокруг болота. Увязнешь да утопнешь. Да еще и зверья полон лес». «Вы что, пугаете меня?» «Нет, просто предостерегаю», — заметил Иван таким угрожающим тоном, словно предрекал ей расправу. В следующий миг молодой человек начал глухо перечислять и описывать Катюше страшных лесных зверей, которые могут напасть на нее, если она вознамерится уйти в лес одна. Девушка, недовольно замерев, слушала долгий монолог Ивана, который он произносил, нервно меряя шагами небольшое пространство около кровати. Она ощущала на себе его жгучий взгляд и молчала. Лишь ее побелевшие пальцы, сжимавшие одеяло, выдавали крайнее волнение, которое она испытывала. Именно в эти моменты Катюша начала явственно осознавать, что клетка, в которой она жила последние несколько месяцев, с грохотом захлопнулась. Если раньше она надеялась на свое скорое выздоровление, думая, что после того, как ее ноги восстановятся, она сможет покинуть эту убогую избу, то теперь эта надежда умерла. Она долго молчала и лишь несчастно, недовольно смотрела на Ивана, чувствуя, как на ее глазах наворачиваются слезы. Лишь спустя четверть часа молодой человек немного успокоился и замолчал. Как-то предостерегающе взглянув на девушку, Иван отошел к печи. Поправляя дрова в печи, Иван то и дело кидал быстрые взоры на девушку, молча сидящую на постели в напряженной позе. Он видел, что по ее личику катятся прозрачные слезы. Да, ему было не по себе от ее слез, но внутренний голос твердил ему, что он все делает верно. И он совсем не собирался потакать ее капризом и отпускать ее куда-либо. Ибо знал, что рядом с ним она будет счастлива и под надежной защитой. Молодой человек отчетливо понимал, что эта прелестная темноволосая серна нужна ему как воздух, и без нее ему будет невозможно далее жить. Он прекрасно чувствовал, что его близость приятна Катюше, и последнее время она часто обращалась к нему ласково, а в ее глазах он даже замечал интерес к себе и даже некую нежность в ее голосе. Но Иван не понимал, отчего она была так упряма и ни в какую не хотела любить его. И теперь он надеялся только на то, что через некоторое время Катюша смирится со своей участью и сама захочет остаться с ним. Желая сгладить свои неприятные и жесткие фразы, молодой человек уже спустя некоторое время повернулся к девушке, так и сидя у печи на корточках, и проникновенно примирительно произнес: «Зря ты завела этот разговор, Катюша. Я, конечно, рад, что ты поправилась, но ты пойми, тебе будет лучше здесь, рядом со мной. Сама подумай, куда тебе идти? В твоем имении хозяйничают разбойники. Да и в Петербурге тебе вряд ли будут рады. Еще один род твоему дяде тоже ни к чему. А меня ты уже знаешь. Я вижу, что не противен тебе. К тому же ты привыкла ко мне. Возможно, вскоре мы сможем уехать отсюда. Поженимся, как я и обещал, и все наладится». «А я не хочу ничего налаживать с вами, Иван Алексеевич», — выпалила она нервно. «И замуж я за вас не пойду, я уже говорила вам о том. За свое спасение я уже расплатилась с вами сполна своим телом. Что ж вам от меня еще угодно? Прошу вас, Христа ради, отпустите меня. Помогите мне выбраться из леса, прошу!» Он тут же посерел от ее слов, и в его висках бешено застучала кровь. Ведь он уже исчерпал все свое красноречие, чтобы уговорить ее остаться по-хорошему, и даже запугивал, но она словно уперлась в своих неверных желаниях и ничего не хотела понимать. Стремительно выпрямившись, молодой человек резко поднялся на ноги и в три прыжка, приблизившись к Катюше, навис над ней и угрожающе прохрипел ей в лицо: «Запомни, девчонка, ты останешься со мною здесь, в лесу». После этого он быстро развернулся и вылетел прочь из избушки, более не в силах выносить ее холодность.